Глава 9. Воронцов Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий и придворный в отношении с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51 году было за 70 лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством, и своим, и своей жены, графини Броницкой, и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма. Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджимурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было 6 часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу человек 30, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье, бритое лицо его, приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся. Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Арбельяне, 45-летней, восточного склада, полной высокой красавицы, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини, доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся. Метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски. Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена с генералом. Направо от него была его дама, красавица Арбельяни, налево — стройная, черная, румяная в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся. «Превосходные, милый друг!» — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. «Семену повезло!» И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом поразительную новость. Для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно о том, что знаменитый и храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис. Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали. «А вы, генерал, встречали этого Хаджимурата?» — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить. «И не раз, княгиня!» И генерал, рассказал про то, как Хаджи Мурад в 43-м году, после взятия горцами Гергебеля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он на их глазах почти убил полковника Золотухина. Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно, довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение. Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджимуратом. «Ведь это он, — говорил генерал, — вы извольте помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке». «Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза. Дело было в том, что храбрый генерал называл выручкой то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому, если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же, выручка прямо указывалась на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше. Некоторые, улыбаясь, переглянулись. Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил: «На выручке, ваше сиятельство!» И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как этот Хаджимурат так ловко разрезал отряд пополам, что не приди нам на выручку, он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», тут бы все и остались, потому... Генерал не успел досказать все, потому что Манана Арбельяне, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса. Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь. Очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджимуратом вдовы Ахмед-хана Мехтулинского. Ночью вошел в селение, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией. Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня. А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить. Так вот он отомстил на вдове. Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазоль, сидевшей подле грузинского князя. «Какой ужас!» — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой. «О, нет!» — сказал Воронцов, улыбаясь. «Мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее». «Да, за выкуп!» — Ну, разумеется, но все-таки он благородно поступил. Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджимурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значение Хаджимурату, тем приятнее будет князю Воронцову. Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек. Как же, в 49-м году он средь бела дня ворвался в Темир-хан-Шуру и разграбил лавки. Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджимурата. Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджимурате. Все на перерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить 26 пленных, но и на это было обычное возражение. Что делать? «À la guerre comme à la guerre!» «На войне, как на войне!» «Это большой человек!» «Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон», — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести. Он, зная, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю. «Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал, да», — сказал Воронцов. «Если не Наполеон, то Мюрат». И имя его — Хаджимурат. Хаджимурат вышел. Теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то. Они чувствуют, что им теперь... Это теперь значило при Воронцове. Не выдержать, — сказал другой. Все это благодаря вам, — сказала Манана Арбельяни. Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его, но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа. После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости. Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру «Ломбер». Партнерами князя были грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в «Ломбер», и четвертый, знаменитый по своей власти, доктор Андреевский. Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разослать их, когда вошел камердинер, итальянец Джованни, с письмом на серебряном подносе. «Еще курьер, ваше сиятельство!» Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать. Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджимурата и столкновение с Меллер-Закамельским. Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. «Все о том же. У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ. Но все хорошо, что хорошо кончается», — сказал он, передавая жене письмо и обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты. Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа. Достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.